Ги думает о самоубийстве. Он говорит об этом почти теми же словами, что и его герои. «Я совершенно отчетливо констатирую, что мое здоровье ухудшается, что мои физические страдания усиливаются, что мои галлюцинации становятся все более затяжными, что моя работоспособность уменьшается. Высочайшее утешение для меня заключается в том, что когда я стану немощен и жалок, я сам смогу положить всему этому конец». К этому периоду относится встреча Мопассана с Франком Гаррисом, довольно неприятной личностью, представляющей собой нечто среднее между Самюэлем Пепписом и Казановой. С этим английским переводчиком Ги связывало главным образом то, что было так неприятно в самом Мопассане: бахвальство, рискованные выходки и грубые шутки. Гаррис вспоминает, что Мопассан прислал ему своего орля вместе с очень занятным письмом, в котором писатель говорит, что критики, несомненно, сочтут его сумасшедшим, но что его друг Гаррис не даст ввести себя в заблуждение. «Рассудок мой абсолютно здоров, однако эта история меня удивительно захватила. В нашем мозгу возникает столько мыслей, которым мы не можем дать объяснение, столько инстинктивных страхов, которые образуют, так сказать, дно нашего существа». Согласно этому высказыванию, содержание которого неоспоримо, Ги отлично сознавал, что его произведение выходило далеко за пределы обычной литературы. И когда Гаррис, невзирая на насмешливое предупреждение Ги, написал: «Страх, который вы, должно быть, испытали, и который вдохновил вас на этот рассказ, доказывает, что нервы ваши вконец расстроены», Мопассан, смеясь, воскликнул: «Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо». Он смеется слишком громко. Факт, приведенный Гаррисом, подтверждает и Робер Пиншон. Однажды после опубликования первого варианта «Орля» Ток и Жозеф Принье отправились позавтракать. Мы говорили о его последней новелле, и так как я заметил ему, что она будоражит мозги, он разразился здоровым чистосердечным смехом, который подтверждал, что уж у кого, а у него-то мозги не на бекрень. Посылая в конце октября первый вариант «Орля» в редакцию Жильбласа, Ги сказал Франсуа: «Я отправил сегодня рукопись «Орля». Увидите, не позже, чем через неделю, все газеты будут писать, что я сумасшедший. Ну что ж, как им будет угодно. Я абсолютно здоров психически. Я отлично отдавал себе отчет в том, что делаю, когда писал эту новеллу». «Конечно, мосье, конечно», — говорит несколько обеспокоенный Франсуа. Мопассан своим «Орля» вызвал неразрешимый спор между психиатрами и критиками. Первые с легкостью обнаруживают в его творчестве признаки умственного расстройства, которое вторые с возмущением отвергают. Правдоподобность истории, рассказанной в «Орля», смущает и настораживает. Достоверность, разумеется, достигается отчасти мастерством автора, но вместе с тем и чем-то другим. Это не только мастерство. Рассказ насыщен множеством подлинных деталей, хорошо знакомых самому Ги. Графин, опустевший к утру, дверь, запертая на два поворота ключа, холодное и пустое зеркало перед рассказчиком. Но это еще не все. Детали обретают пророческий смысл, который будет разгадан лишь в будущем, как, например, такое поразительное откровение: «Все время у меня ужасные предчувствия, угрожающие мне опасности, боязнь надвигающегося несчастья или близкой смерти, то ощущение, которое, несомненно, является приступом болезни, еще неизвестной, но гнездящейся в крови и плоти». Мопассану не было нужды фантазировать, чтобы создать правдоподобный вымысел. Ему достаточно было прислушаться к самому себе. Холод, который гнездится в глубинах его существа, порождает смерть, и она медленно поднимается по его капиллярам. В том, что он пишет, предвосхищение того, кем он станет скоро, очень скоро. Это так страшно, что нет нужды притворяться. Этот человек изображает самого себя».